Глава 11. В темном замке. Когда приступили к ужину, пирог с голубями, ветчина, салат и сладкие пирожки, рыцарь продолжил свой рассказ. «Поймите, друзья, я ничего не знаю о том, кто я и откуда попал в темный мир. Я помню себя только при дворе моей прекрасной королевы. Я думаю, она спасла меня от каких-то злых чар и привела сюда из великодушия. Добрый же балаб, ваш бокал пуст, разрешите я налью вам. Даже и сейчас я под заклятием, от которого только она может меня освободить. Каждую ночь наступает час, когда разум мне изменяет, а вслед за разумом и тело. Я становлюсь таким бешеным, что мог бы броситься на лучшего друга и убить его, если бы не был связан. А потом я превращаюсь в чудовище, в огромного змея, голодного, гнусного и злого. Возьмите еще голубятины, доблестный лорд. Так мне все говорят. И это, конечно, правда, ибо она говорит то же самое. Сам я ничего об этом не знаю, потому что просыпаюсь, ничего не помня об отвратительном припадке, в здравом уме и теле, только очень усталый. Леди, попробуйте вот этот с медом, который принесли из наземья. Ее королевское величество уверяет, что я буду освобожден от чар, когда она сделает меня королем наземья. Земля уже выбрана. Выбрано даже место, где мы выйдем наверх. Здешние жители копали день и ночь, прокладывая путь, и сейчас продвинулись так далеко и высоко, что туннель всего на фут ниже травы, по которой спокойно ходят жители на земле. Очень скоро судьба их должна измениться. Сейчас она пошла посмотреть на работы, и я ожидаю приглашения, чтобы явиться туда же. Когда тонкая зеленая крыша будет пробита, я с ней и с тысячей подземцев окажусь там, наверху, нападу на врагов, убью их, предводителя, разрушу их укрепление и стану королем в 24 часа. «Для них это будет невесело, а?» — сказал Юстас. «Однако ты сметлив!» — воскликнул рыцарь. «Мне это и в голову не пришло!» «Понимаю, понимаю!» На секунду, на две он смутился, но вскоре лицо его снова стало безмятежным, и он громко рассмеялся. «А-а-а! Да что там? К чему так серьезно на все смотреть? Это же очень смешно! Они там суетятся, возятся, и понятия не имею, что прямо под их полями и домами стоит армия, и вот-вот вырвется наверх, как фонтан. Они и не подозревают. Они и сами, когда придут в себя, над этим посмеются». «Ничего тут нет смешного», — сказала Джилл. «Наверное, вы будете злым тираном». «Ах, вон что!» — произнес рыцарь, продолжая улыбаться и как-то противно поглаживая ее по голове. «Наша леди увлекается политикой. Да не беспокойтесь, душечка, я буду править страной, как велит мне она, моя королева. Ее слова будут мне законом, а мое слово будет законом людям, которых мы победим». «В том мире, откуда я пришла, — сказала Джилл, — таких мужчин называют подкаблучниками». «Поверьте, когда у вас будет муж, вы будете думать иначе», — сказал рыцарь так, словно считал свои слова удачной шуткой. «Но моя дама не такова. Я счастлив жить по ее слову, ведь она спасла меня от сотни опасностей. Ни одна мать не беспокоится о своем ребенке столько, сколько она обо мне. Она находит время ездить со мной верхом по наземью, чтобы глаза мои привыкли к солнечному свету. Тогда я был в латах и с опущенным забралом, чтобы никто не увидел моего лица. Она одарена провидением и знает, что это помешало бы мне освободиться от волшебных чар, которыми я опутан. Разве такая дама недостойна полного повиновения?» «Да, неплохая», — произнес Хмур таким тоном, каким кого-нибудь бронят. Они страшно устали от рассказа, еще прежде, чем кончили ужинать. Хмур все гадал, что за игру ведет колдунья с этим молодым дуралеем. Юстас думал, да он просто держится за ее юбку, стыд какой. А Джилл говорила себе, в жизни не видела такого дурака и воображала. Но когда с ужином было покончено, настроение у рыцаря изменилось. Он больше не смеялся. «Друзья», — сказал он, — «час мой близок. Мне стыдно, если вы увидите меня таким ужасным, но мне не хочется оставаться одному. Сейчас придут, привяжут меня к креслу за руки и за ноги, потому что в ярости я разрушаю все, что под руку попадется. Так мне сказали». «Конечно», — сказал Юстас, — «мне очень жаль, что вы заколдованы. Но что они сделают с нами, когда придут вас привязывать? Я слышал, нас посадят под замок. Очень уж мне не нравятся все эти темные места. Лучше бы нам остаться здесь, у вас, если можно». — Надо подумать, — сказал рыцарь. — Никто, кроме королевы, не может оставаться со мной в этот час. Она так заботится о моей чести, что только ее слух страдает от слов, которые я произношу в припадке. Нелепо просить помощников, наших гномов, чтобы они оставили вас со мною. Вот они идут. Я слышу их мягкие шаги. Пройдите в ту дверь, она ведет во вторую комнату, и подождите там, пока я не очнусь и меня не развяжут. А не захотите ждать? Возвращайтесь и сидите здесь, пока я страдаю. Они вошли в дверь, которую раньше не заметили, и к своей радости увидели, что там не темнота, а довольно светлый коридор. Открывая двери наугад, они нашли в одной комнате воду для мытья и зеркало. — Он даже не предложил нам помыть руки, — сказала Джилл, утирая лицо полотенцем. — Эгоист и свинья. — Может, вернемся? Посмотрим, как действуют чары, — предложил Юстас. — Да ну его, — фыркнула Джилл. — Еще смотреть. Но все-таки ей было немного любопытно. — Нет, вернемся, — сказал Хмур. — Мы можем узнать что-нибудь новое. Я уверен, что королева — колдунья и наш враг. Да и эти подземцы того и гляди нас прибьют. Здесь просто пахнет опасностью, ложью, колдовством и коварством. Надо быть начеку. Они вернулись и тихонько вошли в ту комнату, где ужинали. Рыцарь сидел в старинном серебряном кресле. Он был привязан за лодыжки, колени, локти, грудь и пояс. На лбу его выступил пот, лицо исказило мука. «Входите, друзья», — сказал он. «Припадок еще не начался, только потише. Я сказал камергеру, что вы уже спите. Ну вот, я чувствую, подступает. Быстро, пока я еще владею собой. Когда наступит припадок, я буду просить, умолять, чтобы вы освободили меня от веревок. Не слушайте меня. Ожесточите сердца. Закройте уши. Пока я привязан, вы в безопасности. Но если я встану, ярость моя выльется наружу и...» Он вздрогнул. «Я превращусь в змея». «Не бойтесь, мы вас не отвяжем», — сказал Хмур. «Мы вовсе не хотим пострадать от безумца или змея». И шепотом добавил своим друзьям. «А все же надо быть начеку. Мы и так много прошляпили. Он пустится на хитрости, я уверен. Будем мы соблюдать обещания, чтобы он не говорил». «А как же», — сказал Юстас. «Что бы он ни придумал, я своего мнения не изменю», — сказала Джилл. «Тсс! Началось!» — шикнул Хмур. Рыцарь застонал. Лицо его побелело, как снег. Он скорчился в своих путах. То ли от жалости, то ли по другой причине Джилл подумала, что он не такой уж противный. Стонал он. «Чары! Чары! Холодные! Клейкие путы колдовства! Я похоронен заживо! Я втянут под землю! В прокопченную тьму! Сколько лет прошло? Сколько я прожил в этой яме? 10 лет? Или 1000? Вокруг не люди, личинки! Дайте мне увидеть небо, вдохнуть ветер! Там есть маленький пруд. Когда в него смотришь, деревья в воде вверх ногами, а под ними глубоко-глубоко голубое небо!» Он говорил тихо, но вдруг взглянул на них и произнес громко и отчетливо. «Быстрее! Я в здравом уме. Каждую ночь я в здравом уме. Если б только я мог выбраться из этого кресла, все бы кончилось. Я снова стал бы человеком. Каждую ночь меня привязывают, и каждую ночь я сознаю, как безнадежен мой плен. Но ведь вы не враги, а я не ваш узник. Быстрее развяжите веревки. — Стойте на месте, — приказал Хмур. — Умоляю. «Послушайте меня!» — продолжал рыцарь, стараясь говорить спокойно. «Наверное, вам сказали, что если меня освободить, я убью вас и превращусь в змея. Вижу по вашим лицам, что так оно и есть. Это ложь. Именно сейчас я в здравом уме, а в другое время заколдован. Будьте великодушны, разорвите путы!» «Спокойно! Спокойно! Спокойно!» — сказал, обращаясь к другому, каждый из трех зрителей. «О, у вас каменное сердце!» — воскликнул рыцарь. «Поверьте, я мучился больше, чем может вынести человек. Что я вам сделал плохого? Почему вы на стороне моих врагов? Время уходит. Сейчас вы можете спасти меня, но скоро я снова стану безумцем, игрушкой, нет, орудием самой гнусной колдуньи. И как раз сегодня ее нет. Больше такой возможности не будет!» «Это ужасно», — сказала Джилл. «Лучше бы нам этого не видеть». «Спокойно!» — повторил Хмур. Голос пленника перешел в крик. «Отпустите меня! Дайте меч! Как только я стану свободным, я отомщу подземцам так, что об этом будут помнить тысячу лет!» «Вот он, припадок», — сказал Юстас. «Надеюсь, привязан он крепко». «Да!» — подтвердил Хмур. «Сила его сейчас удвоилась, а я плохо владею мечом. Конечно, он обоих нас сомнет, и Джилл придется одной бороться со змеем». Узник так напрягся, что веревки врезались в его ноги и руки. «Берегитесь!» — продолжал он. «Однажды я разорвал их, но колдунья была здесь. Теперь она не помешает. Освободите меня, и я буду вам другом. Сейчас я вам смертельный враг!» «Хитрит!» — пробормотал Хмур. «Раз и навсегда!» — сказал узник. «Умоляю! Освободите меня! Страхом и любовью! Светлым небом на земье! Великим львом! Самим Асланом заклинаю вас!» «Ой!» — разом вскричали трое путников. «Это знак!» — сказал Хмур. «Да, это слова знака!» — осторожно проговорил Юстас. «Ух, что же делать?» — спросила Джилл. И впрямь решить было трудно. Неужели Аслан велел им освободить кого угодно, даже безумца, если тот попросит их во имя льва? Может быть, это просто случайность? А может быть, королева знала о знаках и заставила рыцаря выучить это имя, чтобы заманить их в ловушку? А вдруг это настоящий знак? Три знака они прошляпили, нельзя же прошляпить и четвертый! «Ох, если бы знать, наверное!» — воскликнула Джилл. «Мне кажется, мы знаем», — сказал Хмур. «Думаете, ничего плохого не случится, если мы развяжем его?» — спросил Юстас. «Вот этого не знаю», — ответил Хмур. «Аслан не сказал, что случится. Он только сказал, что делать. Может, безумец убьет нас. Но действовать мы должны». Они стояли, глядя друг на друга. Им было очень страшно. «Ну что же», — сказала Джилл. «Прощайте, друзья». И они пожали друг другу руки. Рыцарь кричал, губы его покрывала пена. «Вперед, Юстас!» — скомандовал Хмур, и они обнажили мечи и шагнули к пленнику. «Во имя Аслана!» — произнесли они и перерезали веревки. Как только узник стал свободен, он прыжком достиг стола, схватил меч и вырвал его из ножен. «Получай!» — крикнул он, обрушивая удары на серебряное кресло. Меч был отличный, серебро коробилось, как картон, и через секунду на полу сверкали обломки. Вдруг они ярко вспыхнули. Раздался грохот, и в комнате на минуту отвратительно запахло. «Так тебе и надо, орудие колдовства!» — сказал рыцарь. «Твоя хозяйка уже не сможет никого мучить!» Он обернулся к своим спасителям. Ничего неприятного в его лице больше не было. «Как?» — воскликнул он. «Неужели я вижу квакля? Настоящего, живого, доблестного нарнийского квакля!» «Как? Вы знаете о Нарнии?» — спросила Джилл. «Забыл ли я о ней, когда был заколдован?» — сказал сам себе рыцарь. Теперь все мучения позади. Поверьте, уж я-то знаю Нарнию, ведь я Риллиан, Нарнийский принц, и Каспиан, великий король, отец мне!» «Ваше королевское высочество!» — воскликнул Хмур, преклоняя колено. «Мы пришли за вами!» «Кто же вы? Мои незнакомые освободители!» — обратился принц к Юстасу и Джил. «Нас послал сюда сам Аслан», — ответил Юстас. «Меня зовут Юстас, и я плавал с вашим отцом на остров Романду». «Я стольким вам обязан!» — сердечно произнес принц. «А где мой отец? Жив ли он?» «Он уплыл на восток, прежде чем мы покинули Нарнию», — ответил Хмур. «Король очень стар. Один шанс из десяти, что он вернется из плавания живым». «Вы говорите, он стар. Сколько же лет я провел во власти колдуньи?» 10 лет прошло с тех пор, как вы, ваше высочество, исчезли в лесу на севере Нарнии». 10 лет, — прошептал принц, проводя рукой по лицу. «Да, я вам верю. Теперь, когда я снова стал самим собою, я помню годы чар, хотя под чарами не помнил себя настоящего. А теперь, милые друзья... Нет, постойте. Я слышу отвратительный шорох. Это чьи-то шаги. Закрой дверь на замок, мальчик. Нет, лучше сделаем иначе. Я одурачу этих подземцев, если Аслан пошлет мне разум». Он решительно подошел к двери и широко распахнул ее.